Глава 8. Элла. Чернов приближается. Его лицо слишком близко, и я рефлекторно дергаюсь назад. Только вот уйти некуда. Его ладони скользят к моей талии. Стальные тиски, плотный захват, от которого по телу пробегает неприятная дрожь. А потом, о боже, я столбенею на месте, когда чувствую, что именно упирается мне в живот. «Убери свой придаток от меня!» Истерично шикаю, пытаясь вырваться из схватки. Чернов выгибает бровь, а его губы искажаются в лукавой ухмылке. «Придаток? Так ты называешь член?» «Просто убейте меня кто-нибудь!» Дергаюсь сильнее, но ублюдок не отпускает. Ловит каждое мое движение, будто развлекается. «Прекрати!» — шиплю, взрываясь от ярости и отвращения. «Ты просто отвратительный!» Сжав зубы, резко добавляю. «И вообще, меня от тебя тошнит!» Этот козел громко хохочет, точно я только что выдала лучший анекдот года. Наклоняется, обжигая горячим шепотом шею. То-то ты так засмотрелась на меня и Лену. Лена — это преподаватель, как я понимаю. Ну а что? Странно называть по батюшке, когда уже руку в трусы засунул, согласитесь? Может, ты любишь подглядывать, блондиночка? Голос глухой, бархатный, а в глазах пляшет дьявольский огонек. Молчу, точно рыба. Этот подонок меня специально провоцирует. Или тебе нравится, когда на тебя смотрят? Кривлюсь, точно съела лимон, но это только раззадоривает Чернова. Он ржет, как конь. Между прочим, Серебрянская, по твоей милости я снова не слился. И я снова отсвечиваю стояком. Добавляет пошлостей. О, боже! Фу! Я воплю, толкая придурка в каменную грудь. Ты это так называешь? Это мерзость. Макс ухмыляется еще шире. «Ты что у нас, полиция нравов?» Пожимает плечами. «Следишь за моей честью?» Я только открываю рот, но он перебивает. «Поздно, Серебрянская». Пауза. Ублюдок развязно ухмыляется. «Мой цветочек уже сорван, в отличие от твоего». Нагло подмигивает. «Что?» «Господи! Откуда этот кретин, черт побери, узнал, что я девственница?» «Без шуток. Я готова взорваться на месте». Лицо горит от ярости и смущения, а руки сжимаются в кулаки. «Ты? Ты?» «Я не нахожу слов, просто задыхаюсь от эмоций». «Ты ничего обо мне не знаешь!» Макс хмыкает, снисходительно скользя по мне взглядом, словно читает открытую книгу. «Серьезно?» — лениво бросает. «Да у тебя все на лице написано, девочка-припевочка». Он склоняет голову, а губы кривятся в насмешке. «Нецелованная, нетраханная». «Мне кажется, я закипаю точно чайник. Мне хочется исчезнуть, раствориться на атомы от унижения». «Поэтому такая и колючая», — продолжает издеваться этот сукин сын. «Смотри, Серебрянская, не успеешь до 25, потом будешь с кошками жить, как старая дева». Презрительно фыркаю, едва держась, чтобы не вмазать ему по роже. «Да лучше с кошками жить, чем быть с таким, как ты». «Не бросайся такими громкими заявлениями, блондиночка. Потом сама еще ко мне приползешь. Проситься будешь». «Ага, когда рак на горе свистнет», — рявкаю в ответ, сверкая глазами. «Многие, между прочим, сами за мной бегают». «У твоих поклонниц IQ, как у инфузории туфельки. Спорный повод для гордости, Чернов». Фыркаю, раздраженно закатывая глаза. На секунду он замирает, а затем его губы расползаются в дьявольской ухмылке. «О, ты что, ревнуешь?» «Тебя?» Я делаю возмущенный вдох. «Ха-ха, очень смешно!» Чернов резко, еще больше сокращает дистанцию, нагло нависая надо мной. «Мне некуда деться. Просто, блин, некуда!» Я уже упираюсь лопатками в книжный стеллаж. Его рука скользит к моей щеке, но прежде чем он успевает сделать что-то еще, сбоку раздается сердитый голос. «Молодые люди, вы что здесь устроили?» Я вздрагиваю, а Макс раздраженно щелкает языком. «Это библиотека, а не притон!» Испуганно оборачиваюсь. Перед нами стоит библиотекарша. Суровая женщина с тонкими губами, прищуренными глазами и выражением крайнего негодования на лице. Макс медленно отходит от меня, но не спеша, с ленивым взглядом, будто его вообще не напрягает вся эта ситуация. «Извините», — бормочу, чувствуя, как мое лицо заливает краска. «Устроили тут разврат?» Библиотекарша возмущенно вздымает руки к потолку. «Ни стыда, ни совести! Да в наши годы за такое! Тьфу ты!» Я торопливо кланяюсь, еще раз бормоча извинения, а затем разворачиваюсь и пулей вылетаю из библиотеки. Сердце колотится в груди, точно я только что бежала марафон. Этот ублюдок, этот... Но я не успеваю даже отдышаться, как чьи-то пальцы сжимают мой локоть. Меня резко дергают назад, и я встречаюсь с холодным, пронзительным взглядом Макса. «Лучше держи рот закрытым, Серебрянская». Голос низкий, жесткий. От него веет угрозой. «А то я найду ему применение. Ты ничего не видела». Я гневно сверкаю глазами. «Мы, кажется, договорились, Чернов». Выдергиваю руку из его хватки, пылая от ярости. «Ты пытаешься вести себя адекватно, а я оставляю твои грязные делишки в секрете». «Ой, да брось, блондиночка!» Чернов делает шаг назад, засовывает руки в карманы и лениво качает головой. «Зря ты отказываешься. Нам было бы хорошо вместе. Такая дикая кошка». Его губы растягиваются в дьявольской ухмылке. «Я бы тебя отодрал, а потом приласкал». «Этот парень — полный идиот. У него проблемы со слухом. У меня уже просто нервно дергается глаз». «А что, перец не остудил твоего желания, Чернов?» Едко цежу. «К слову, чтобы ты себе там не думал?» Наклоняю голову в бок, злобно улыбаясь. Но из того, что я тогда мельком увидела, меня не особо впечатлило. Его нахальная бесячая ухмылка исчезает. Я же разворачиваюсь и ухожу, чувствуя на спине пронзительный взгляд. Но прежде чем скрыться за углом, слышу его насмешливый голос. «Ври себе дальше, Серебрянская, если тебе так легче». «Боги! Да он сам на себя молится! Король нарциссов! Вот кто он!»